«Нет, Мстиша, ты был не безнадежен», — милостиво сказал Кий, оглядывая поле боя, усеянное телами. «Вон как воинов хорошо выучил. Да только не тебе со мной тягаться. А, кстати, где же наш легат?» — говорил князь сам себе, объезжая на коне разбросанные тут и там тела. «А вот он, рука отрублена, нога. Кто же это у нас такой свирепый?» «Я, кажется, догадался. Интересно, как это у нашей доброй служанки Литы такая дочь выросла? Наверное, вся в папу пошла. Куда пойдем теперь, конунг?» Гудрун с окровавленной секирой на плече стояла рядом и протягивала ему легионное знамя. «На Новгород, Гудрун», — ответил Ки. «Надо взять его до холодов. Тогда у нас будет крыша над головой, соль, серебро и железо, и много зерна. А весной мы возьмем Братиславу. Почему мы не пошли туда сразу?» — удивилась Гудрун. «Оставить в тылу целый легион, сестрицу Умилу с ее баварами и все племя Харутан?» — поморщился Ки. «Это плохая идея. Они точно ударили бы нам в спину. И я очень надеюсь, что Солиград мне сдадут добром, когда поймут, что я побеждаю. Там лежат горы золота. Я найму конницу в Италии, и тогда мне будет не страшно войско братца Береслава. Я его в порошок сотру». Глава 11. Сентябрь 658 года. Константинополь. Коста в родном городе не был уже года три. Все дела и заботы не отпускали. Чересчур уж важен его пост, чтобы выпустить хоть на минуту нити паутины из пальцев. Но сейчас ситуация слишком тяжела. Восстал север и вот-вот перейдет в наступление. А он отправится в Константинополь, чтобы осмотреться на месте. Уж больно противоречивы донесения его агентов, и они не слишком стыкуются с донесениями купцов, которые только что прибыли с Сицилии. Тамошний префект и не думал набирать целую меру, двухтысячный полк, у него и денег таких не было. Не было и такой нужды, если уж говорить откровенно. А это значит, что пока они пытаются водить за нос разведку Константинополя, та водит их за нос сама. А ведь государь не появляется в Александрии, делая вид, что инспектирует отдаленные провинции. Они спровоцировали императора Владимира и его мать, дразня их беззащитностью Африки, а сами скрытно перебросили в Карфаген большую часть Александрийского флота. Они пустили слух, что флот пошел в Красное море, топить мусульманских и аксумских пиратов. В голове Косты бил набат. Он бросил все и отправился в дорогу, без церемонии конфискуя коней на почтовых станциях. Двухмесячный для обычного каравана путь был проделан за три недели. Коста же, который считал, что неплохо освоился с лошадьми за последние годы, понял, что очень сильно переоценил свои силы. У ворот Константинополя он просто свалился мешком и нанял носилки. Идти он больше не мог. Тут работало несколько верных людей, но все они не годились в подметки ни ему самому, ни покойному Михе, ни даже Либерию, окопавшемуся в канцелярии Августа. Так, пехота, которая собирала слухи по рынкам, портам и харчевням, и даже этих людей ему приходилось прятать от государыни Марии, ведь еще недавно империя считалась единой, а она, как-никак, жена правящего Василевса и член Малого Совета. Да, если бы можно было поцеловать самого себя взад, Коста именно так бы сейчас и поступил. Он немало рисковал, готовя параллельную сеть своих шпионов, хотя даже предположить не мог, что государь погибнет вот так. Тогда он просто доверился своему чутью. Что-то в глубине души кричало, что все идет неправильно. Уж слишком самобытно, богата и сильна была Восточная империя, чтобы покориться вот так просто лесному дикарю. Да и в культурном плане северу весьма далеко до Константинополя. Тончайшая амальгама из грамотных людей, созданная невероятными усилиями императора и патриарха, была едва видна в море варваров, коим и являлась на самом деле Словения. Столетия пройдут, пока она станет похожа на Восток с его тысячелетней культурой. Ну а раз так, то и разлад мог пойти в любой момент. Именно этого и опасался Коста, когда аккуратно, не дыша, создавал сеть агентов здесь. И никто из них, кроме него самого, про Либерия не знал. Пан полковник любил эту харчевню, хотя старый хозяин давно уж умер, передав дело двум сыновьям. Те выросли на кухне, а потому суп из бычьих хвостов был по-прежнему вкусен, да и омлет с фунгата, любимый всеми ромеями без исключения, оставался весьма неплох. Не бесподобен, как у отца, а именно неплох. Коста, которого в свое время посвятил в тонкости приготовления этого блюда сам сиятельный Стефан, отдал распоряжение повару, и тот удалился, почтительно раскланиваясь. Тот набор специй, что назвал посетитель, и порядок их применения стал для него откровением. А еще гость настоял, чтобы ломтики свинины повар клал на сковороду только тогда, когда масло раскалится. Оно обожжет нежную мякоть и коркой запечатает сок внутри, оставив ее необыкновенно сочной. Гость также потребовал, чтобы повар положил чеснок в самом конце, предварительно тщательно раздавив его боковиной ножа, иначе он будет горчить. Этот клиент – истинный знаток, и повар был счастлив готовить для него. Это ведь не грубые лавочники, которые бросают в свои утробы все, что ни дай. «Господин, вы хотели меня видеть?» Евнух пришел в харчевню на бычьем форуме, где Коста сидел за дощатой перегородкой и наблюдал, как по разделочной доске летает нож, мелко кроша зелень и овощи. «Какой-то мальчишка передал, что меня ждут здесь. Хотел», — хмуро кивнул Коста. Его агент изрядно раздобрел и приоделся. Шелковая туника обтягивала выпятившийся вперед живот, а расшитый талар был новым и весьма недешевым. Пан полковник даже расстроился. Его агент оказался не слишком умен и не внял увещеванием. Он явно жил на широкую ногу. «Скажи, Либери», — спросил Коста, — «что происходит сейчас в канцелярии?» «Не знаю, господин», — развел руками Евнух. «Я только что приехал из Афин. Меня посылали туда в свите протоспофария Сергия. Наверное, просто для придания пышности, потому что я там не делал совершенно ничего. Да и Афины — жуткое захолустье. Нищий город, окруженный варварами. А ты уверен, что тебя не раскрыли?» — задал новый вопрос Коста. «Конечно, уверен, господин», — удивленно кивнул тот. «Ведь иначе я бы уже висел на дыбе и рассказывал все, что знаю. Это совершенно не обязательно», — поморщился Коста. «С тобой могут играть, давать тебе ложные сведения, чтобы ты передал их мне. Ну, не знаю», — развел руками Евнух. «Господин Протасекрит весьма благоволит мне в последнее время. После поездки в Афины он даже удостоил меня чести инспектировать финансы Фимы Армениака. Это очень серьезное задание. Я отплываю завтра же». «Что?» Коста пристально посмотрел на своего агента. «Тебя отсылают из дворца в такую даль? Сейчас, получается?» «Так», — ответил Евнух, а в глазах его плеснулся ужас понимания. «Да неужели, господин, кто знает, что ты пошел сюда?» — резко спросил Коста. «Эн никто», — затряс головой Либери. «Выходим отсюда», — решительно сказал Коста. «Сначала ты, а я за тобой. Иди в район Космидий, что за стеной. Но там может быть опасно, господин. Это плохой район», — недоуменно посмотрел на него Евнух. «И зачем мне туда идти?» Затем, — пояснил ему Коста, — «что, если я не ошибся, у тебя всего два будущего. Первое, тебе не везет, и тебя казнят за измену после возвращения из Армении. И второе, тебе везет, ты добираешься до Братиславы и остаешься там навсегда». «Я понял», — Евнух проглотил тягучую слюну. «Когда мне уйти?» «Прямо сейчас», — жестко ответил Коста. «Я иду за тобой в полусотни шагов. Не спешить, не оглядываться, не заходить в подворотни. Выйдешь в Каллигарийские ворота и пойдешь направо, до церкви святой Екатерины Египетской, а за ней повернешь налево в проулок, а потом первый поворот направо. Первый, не второй и не третий. Все понял?» «Да», — поспешно закивал головой Евнух и вышел. Коста встал и двинулся к выходу. Но тут, как назло, повар поставил на стол омлет, и запах от него шел просто одуряющий. «Куда же вы, господин?» Повар посмотрел на него с немалой обидой. «Ваш сфунгата поспел. Прости, почтенный», — Коста бросил на стол целую селекву. «Не обижайся. Срочно зовут в лавку. Очень крупный заказ. Я приду завтра. Отдай мой сфунгата какому-нибудь бедняку. Пусть он благословляет твою щедрость». «Бедняку?» «Конечно, господин», — поклонился повар. Он дождался, когда чудной гость уйдет, и понес тарелку в каморку при кухне. Он взял ложку и сунул в рот первый кусок. «Ум-м-м, бедняку такой омлет, да черта с два. Это же лучшее, что я когда-либо готовил. Его ждут в лавке? Что еще за лавка?» «Странно», — бурчал повар, с аппетитом уминая свою же собственную стряпню. «Он точно не торгует на бычьем форуме, я бы его знал». А Коста уже двигался по улице, плавно огибая прохожих и стараясь оставаться незаметным. Но это не помогло. Он не ошибся, все было скверно. Вели не только Либерия, вели и его самого, причем делали это довольно умело. Покойный государь многому научил здешний люд, и теперь Коста за это расплачивается. Соглядатай работали в паре. Сначала его увидели в харчевне, а потом пара разделилась. Один пошел за Либерием, а другой остался ждать Косту. Только вот пан полковник своего так пока и не увидел. Он просто пару раз ощущал его взгляд на своем затылке. Шпион никогда не жил на улице, потому-то Коста и смог почуять его. Константинополь огромен, а от бычьего форума до Калигарийских ворот почти 2 мили. А это совсем немало, если идти приходится, рассекая толпы народу и не выпуская при этом из вида семенящего дворцового евнуха. Коста несколько раз терял своего подопечного, но каждый раз находил его снова, ведь путь был известен. Он вышел из ворот, низких и узких, без малейших признаков помпезности. Тут едва две телеги могли разъехаться, да и то, скорее всего, зацепились бы осями колес. Здесь, у залива, раскинулось небогатое предместье, которое не раз разоряли набеги склавинов и авар. В Космиде жили мастеровые, лавочники и моряки, которым не хватило денег и удачи поселиться за городской стеной в собственном каменном доме. Хотя, положа руку на сердце, здесь, на берегу залива Золотой Рог, жить куда лучше, чем в душном смраде шестиэтажной инсулы. Пан полковник повернул направо и пошел вдоль стены, мимо жилищ бедноты. Прилепившиеся друг к другу, словно пчелиные соты, они мало чем отличались от тысяч точно таких же по всему миру. Деревянный каркас, забитый глиной, без окон, под соломенной крышей, а чем дальше от ворот, тем хуже. Там и вовсе стоят лачуги, сплетенные из веток, обмазанные все той же глиной, с очагом в центре, что был просто кучей камней. Да, евнух прав, скверное место. Тут найти неприятности на свою задницу, просто расплюнуть. А вот и церковь. Базилика из кирпича, с двумя нефами по бокам, была окружена домишками окраин. За ней влево уходит проулок шириной в 3 шага, образованный глухими стенами лачуг. Туда и зашел Либерий, подгоняемый страхом за свою жизнь. А следом за ним зашел соглядатый, который не слишком хорошо знал это место, в отличие от пана майора, который в бытность сопливым мальцом чуть богу душу не отдал, когда конкурирующая банда мальчишек загнала его туда и избила до полусмерти. Вертлявый паренек, который с разгона залетел в узкий переулок, растерянно закрутил головой и собрался было сделать вид, что заблудился, но опоздал. Искатель душ, который пан полковник прятал в широком рукаве, вошел ему прямо под грудину, пробив сердце. «Тихо, парень, тихо», — сказал Коста не то убитому им человеку, которого бережно опустил на землю, не то евнуху, который от нахлынувшего ужаса чуть не потерял сознание. «Вы убили», — прошлепал Либерий белыми от ужаса губами, но тут же заткнулся, потому что в проулок вошел второй соглядатый, которого Коста резким движением дернул на себя, прижал к стене и поднес к его горлу нож. «Кто тебя послал?» — прошипел Коста, нажимая лезвием на тощую шею. «Вы ошибаетесь, добрый господин», — заявил тот, с ужасом пялись на труп своего товарища, который лежал на спине и смотрел на небо стекленеющим взглядом. «Отпустите, Богом молю, я же не сделал ничего, я просто живу здесь». «Хорошо, верю», — неожиданно согласился Коста. «Как зовут интернунция этого округа?» «Быстро, имя, ты должен его знать, раз тут живешь». «Пощадите, господин», — взвыл соглядатый, который главу района, который назывался куратор, конечно же знал, но вот всех его служащих знать не мог никак. На этом Коста и сыграл. «Пощажу, если выложишь все как на духу», — сказал Коста. «Иисусом Христом и Девой Марией клянусь, что свяжу тебя, заткну рот и уйду. Когда тебя найдут прохожие, я буду уже далеко. Ну, говори, я о секрету Николаю служу», — захлебываясь от усердия и страха, — сказал соглядатый. «А тот уже господину протосекриту подчиняется. Нам велено за этим евнухом следить, господин. А если он видится с кем, или ходит куда, то проследите господину о секрету доложить без промедления». «Давно ты следишь за ним?» — устало спросил Коста. «Давно, господин, больше года», — с готовностью подтвердил соглядатый. «Только нас меняют каждый день, чтобы не примелькались, значит». «Ясно», — кивнул Коста и всадил ему нож в сердце. Он повернулся к трясущемуся от ужаса евнуху и бросил ему кошель с серебром. «Вот деньги. Прямо отсюда уходи на север, купи место в караване и иди в Братиславу. В черном городе скажешь на входе слово и дело, и тебя пропустят. Иди к боярину Звонимиру, ему выложишь все без утайки. Вопросы, только один, господин», — робко посмотрел на него евнух. «Вы же сейчас поклялись, не бойтесь душу свою бессмертную сгубить, грех ведь это непростительный». «Мне можно», — отмахнулся от него Коста, — «потому как я на службе. Господь Бог наш, он есть высшая справедливость. Вот именно ей я и служу. И если во имя высшей справедливости требуется грех совершить, то это как бы и не совсем грех. Это как у солдата, который на поле боя нечестивого араба убивает. 6-я заповедь Господня нарушена, а греха на нем нет». «Понял?» «Нет». честно ответил евнух. «Ну, ничего, присягу примешь, поймешь», — вздохнул Коста. «Тебе это куда лучше, чем я», — объяснят. «Я и сам это не очень хорошо понимаю, верю только всей душой, что это есть истина великая. Ну а раз так, то и сомнений у меня никаких нет. Домой за вещами можно зайти», — робко поинтересовался евнух, но увидев разгорающийся гнев в глазах начальства, тут же стушевался. «Понял, господин, уже ухожу». А Коста, который вытер нож об одежду убитых, спрятал его в рукав и решительно зашагал в сторону восточных портов. Кажется, он совершил ошибку, встретившись сначала с евнухом из канцелярии. Там, во Влахернской гавани, трудится коммеркиарием еще один его человек. Именно порты – настоящее сердце великого города, и чем дальше шел Коста, тем мрачнее становился. Влахернская гавань – самая захолустная и неудобная. Она расположена в глубине залива Золотой Рог, а потому купеческие корабли почти никогда не приходят сюда. Они разгружаются ближе к Боспору, в порту Неорион, а то и вовсе на западном побережье, которое представляет из себя цепочку из гаваней, где жизнь кипит день и ночь. Кипела жизнь и здесь, только не товары грузили на пузатые корабли, а тагмы наемников, собравшихся в поход. А еще здесь стояли огненосные дроманы, и на их борту тоже шла непрерывная деловая суета. Его агент сегодня скучал. Кораблей рыбаков и купцов из местных почти не было, а хиланди, набитые горластой солдатней, в его епархию не входили. Он смотрел на море и ел орехи, щурясь на солнышко, стоявшее в зените. «Не оглядывайся, веди себя как обычно», — негромко сказал Коста, когда подошел к нему сзади. «Что тут происходит? Как, вы не знаете?» — удивился портовый чиновник. «Исмаильтяне нечестивые походом на Египет пошли. Государь наш, непобедимый Август Василий, на помощь царственному брату войско послал. Через пару дней уже отплывают. Египет», — застонал Коста. «Да чтоб тебя, тут есть корабль, который сегодня в Александрию плывет». «Нет», — отрицательно покачал головой коммеркиарий. «И ведь что странно, как-то очень тихо все сделали, господин. Еще вчера никто ничего не знал, а сегодня полный порт солдатни. Удивительно даже. Большую часть судов казна наняла для перевозки войска, а тем, кто в Александрию плывет, пока выходить из порта запретили. Есть маленький кораблик, может, с ним договоритесь?» «Который?» – нетерпеливо спросил Коста. «Воен тот», – ткнул пальцем чиновник. «Агафон – лодочник-владелец. Он обычно в Никомедию за вином плавает. Вот-вот разгрузится». «Ясно, бывай», – сказал Коста и двинулся в сторону кораблика. А в порту, который располагался за городской стеной, и впрямь было шумно. Множество наемников склавинов из фракийских и пелопоннесских родов галдели, обсуждая будущую добычу. Они шли в поход на Александрию. Это Коста услышал совершенно отчетливо. «Проклятие! Проклятие!» – шептал он. «Да как же мы могли так ошибиться? Это все государыня Мария. Это она у нас мастерица такие затейные косы заплетать. Господи, помилуй, успеть бы». Кораблик оказался невелик и представлял собой скорее большую лодку. У него не было палубы, а значит, и кают не было. Какая в них необходимость, если обычный груз такого суденышка – бочки с вином, амфоры с маслом и шерсть из Анатолии. Простая ведь лохань длиной в 20 шагов с одной мачтой, оснащенной квадратным парусом и тремя парами весел. «Ты, Агафон?» — крикнул с берега Коста. «Ну я», — лениво ответил лодочник, который культурно рыгнул после сытного обеда в местной харчевне и теперь ковырял щепкой между зубами. «Заработать хочешь?» — спросил Коста. «Куда плывем и что везем?» «Все так же лениво», — спросил Агафон. «Везем меня в Никомедию», — пояснил Коста. «Сам видишь, сейчас кораблей нет. Три кератия, господин», — усмехнулся Агафон. «И еда ваша. Завтра к вечеру уже на месте будете. Я ведь туда и иду». «Тогда поплыли», — решительно кивнул Коста. Счастливый до невозможности лодочник, который срубил по-легкому денег на попутчике, вышел уже через час. Путь до Никомедии, бывшей соперницы древнего Византия, занял чуть больше суток. Коста был разочарован. От прежнего блеска столицы великого Диоклетиана не осталось ничего, ведь город этот трясло почти непрерывно. Все цирки, театры и дворцы сгинули, уничтоженные движением земной тверди и набегами персов. В общем, смотреть здесь было ни на что, и тут Коста спросил: «А скажи мне, почтенный Агафон, а не желает ли такой умелый моряк, как ты, заработать по-настоящему серьезные деньги? Куда надо плыть?» С прежней меланхолией во взоре спросил корабел. «В Александрию», — ответил Коста. «15 солидов, почесал башку Агафон. 20, если доберешься за 10 дней, протянул руку Коста. 25, пожал ее Агафон, который даже зажмурился от собственной наглости. Мне понадобится второй рулевой, ночью тоже пойдем. Глава 12. Коста давно не был в Александрии, а потому оглядывался по сторонам с немалым любопытством. Город, неимоверно разбогатевший на транзите пряностей и товаров из Индии, совсем оправился от разорения прошлых войн. Тут не осталось ни одного сожженного или разрушенного здания. Напротив, он был застроен плотно, как все города Востока, а следы пожаров на стенах тщательно отскоблили. Множество домов были совершенно новыми и радовали свежей звездкой кладки. Тут делали крошечные окна. Безжалостное солнце Египта – это не то, что любили впускать в дом, ведь большую часть года здесь мечтали о прохладе. Впрочем, сейчас, когда солнце закатилось за горизонт, тут было почти неплохо. Да и ветерок, который нес с моря соленую свежесть, делал это место довольно приятным. Но это было личное мнение Косты, который стал записным северянином, живя в далекой Братиславе. Мостовые из тесанных каменных плит горожане выметали добросовестно, а потому песок, который несло сюда из расположенной неподалеку пустыни, вывозили вместе с другим мусором. Александрия стала чудо как хороша, ничуть не похожая на место, истерзанное когда-то вечной враждой греков, египтян и иудеев. Все эти люди теперь жили рядом, не боясь соседей. Первый штраф за оскорбление человека иной веры был весьма чувствительным, второй – огромным, а третьего просто не было. Из Александрии таких высылали на 101-ю милю, что означало разорение мелкого лавочника, а для купца – немыслимый позор и потерю заказов. Немилость государя, черное клеймо на всей семье. Боялись таких, словно заразы какой. Лодочник Агафон заработал свои деньги честно, да только все это не повлияло ни на что. Император Святослав вместе с флотом находился в Карфагене, магистр Вячеслав с неполными 3 легионами отбивал самый сильный набег арабов со времен Амра ибн Аляса, а пригнать войска с южной границы так быстро не представлялось никакой возможности. Да и придет оттуда не больше 2000, иначе беззащитную Фиваиду просто сметет волна нубийцев, почуявших слабину. И выходит так, что на всю Александрию в наличии 300 стражников и 100 харутанских гвардейцев. Удержать такими силами город, в котором жило 50 тысяч человек, нечего и думать. Именно это и рассказал Косте великий логофет Стефан, когда тот ворвался во дворец, размахивая служебным жетоном с 3 полковничьими звездами. Это было так, сиятельный, склонил голову Коста. Император Владимир ведет сюда флот и войско, и я очень рассчитываю, что он действительно хочет нам помочь. Я всю дорогу Деву Марию молил об этом. Расскажи-ка мне то, чего я не знаю, Константин, великий логофет сложил руки на пузике, поудобнее устроившись в мягком кресле. Брат само подарил ему это чудо, набитое конским волосом, и Стефан обожал его, проводя в нем долгие часы, когда разбирал почту. Коста рассказал все, что знал, не пропуская ни малейшей подробности. Он не давал выводов, понимая, что многоопытный вельможа сделает их сам. И уже минут через 10 пан полковник замолчал и выжидательно уставился на его светлость. «Вот дерьмо», – прошипел Стефан, а потом выдал тираду на арабском, смысл которой Коста уловил весьма приблизительно. Что-то про испражнение шелудивых шакалов и совокупляющих с ними в этот ответственный момент хромых верблюдов. Там было еще что-то, но пан полковник знал восточные языки довольно поверхностно, и всех глубин сказанного сиятельным логофетом постичь не смог. «Я понял», — невесело усмехнулся Коста, — «вы тоже не допускаете мысли, что император Владимир и впрямь ведет войска на помощь брату. Я буду безмерно счастлив, Константин, если случится именно так». Стефан потер виски руками, у него разболелась голова, но я не верю в чудеса. Мне кажется, он хочет поживиться на этой войне и вернуть какую-то часть земель. Тогда готовьте город к обороне, сиятельный. У нас неделя, а может и меньше. Я ничего не приготовлю за неделю, поморщился Стефан. Это просто невозможно, ведь такого удара мы не ожидали. Арабы рвутся в дельту, Вячеслав едва сдерживает их. Они не стали осаждать Пелузи и просто обошли его. Восточные провинции разоряют беспощадно. Они просто выходят из пустыни, грабят и исчезают в ней же. Они изматывают легионы, но не спешат давать сражения. Думаю, они ждут подкрепления. А если к арабам подойдет помощь, мы увидим их под стенами столицы. А у нас даже кораблей столько нет, чтобы перекрыть рукава Нила. Они все в Карфагене. Нужно немедленно отправить сообщение государю, намекнул Коста. Пусть его царственность с флотом придет сюда. Оно уйдет немедленно, поморщился Стефан, телеграфом. Но у меня скверные предчувствия, Константин. Исходя из того, что ты рассказал, твоему агенту подсунули пустышку. А если так, то это Владимир и его мать играют с нами. Они знают, где наш флот, а значит, попытаются сделать так, чтобы он сюда не пришел. Господин, в покое Стефана ворвался секретарь. Обрыв связи на телеграфе. Мы не получаем подтверждения приема сообщений. Что и следовало доказать, грустно усмехнулся Стефан. Мой брат был великим человеком, но его придумки сильно избаловали нас. Там, где раньше весть шла пару месяцев, она идет теперь за считанные часы. И мы начинаем строить свои планы исходя из этого. Готовьте патрульную яхту. Перехватит, сказал Коста. Если все идет так, как мы считаем, то корабли из Сиракуз уже крутятся где-то неподалеку. Хаем, задумался Стефан и приказал секретарю. Яхту все-таки готовьте, а пока позовите сюда госпожу Софию. И срочно. Княжна пришла через четверть часа и присела в церемонном поклоне. Дядюшка, вы меня звали? Коста с любопытством разглядывал будущую императрицу. Жена наследника красавицей не назвать. Крепкая, с волевым лицом, обожженным лютым пустынным солнцем. Она была истинной дочерью своего народа, который выживал там, где изнеженный рами не протянет и месяца. Уж больно сурова пустыня, где вода – великая драгоценность, а все оазисы наперечет, и за них идет почти бесконечная война. На ее голове был надет обруч с камнями-зубьями, как у всех женщин, принадлежащих к золотому роду, а густые, из сине-черные волосы убраны в сложную прическу. Дамы из императорского дома одевались нынче по обычаю Константинополя. Они носили длинные шелковые платья с пурпурными полосами и пурпурные же туфли из тонкой кожи, расшитые жемчугом и каменьями. София сама порой приходила в ужас от цены своего гардероба. Иное селение в родной Гарамантиде стоило дешевле, чем ее обувь. «Дядюшка, вы меня звали?» «Да, моя девочка», — ответил Стефан. «Нужно отправить гонца в Карфаген. У нас большие неприятности, София. Мы полагаем, что корабль будет перехвачен. Мой младший брат здесь», — решительно ответила княжна. «У него задница сделана из железа, дядюшка. Обычному каравану идти туда 2 месяца, он доберется за 1.5, но нужны лучшие верблюды. Ты получишь все, что угодно». Стефан вытащил из ящика стола тяжелый кошель. «Пусть гонит без остановки и берет свежих верблюдов в каждом племени. Тогда он будет там через месяц», — решительно ответила княжна, взяла кошель и присела на прощание. «Он выйдет уже на рассвете. Нам придется сдать Александрию», — горько ответил Стефан. «Если ее возьмут штурмом, город просто утопит в крови. Восточные императоры уже давно нанимают в армию всякую разбойную шваль из горцев. Они от моего города камня на камне не оставят. Да уж», — протянул Коста, — «закрыть ворота перед носом римского императора, который привел войско на помощь брату. Это тянет на государственную измену, сиятельный». «Вот и я о том же», — криво усмехнулся Стефан. «Я даже не представляю, что делать дальше. Этот дворец, сиятельный», — повел Коста рукой по сторонам. «Я слышал, что сам покойный государь дал несколько советов по его постройке. Да, это почти что крепость», — кивнул Стефан. «Окна крошечные, как бойницы, а стены в 3 локтя толщиной. Здесь есть свои колодцы и целая сеть подвалов и потайных ходов. Запас зерна тут на 2 месяца, и пополнить я его могу прямо из портовых складов. Хаэма, ты прав. Мы спрячем здесь все золото Александрии и будем защищать его. Купцы поверят охотнее мне, чем своре голодных армян, которых приведет сюда мой племянник. А куда ведут подземные ходы, сиятельный?» Жадно спросил Коста. В его голове забрезжила вдруг одна неплохая мысль. Неделю спустя море покрыли белые барашки парусов. Горожане смотрели со стен скорее со страхом, чем с надеждой. Они верили в императора Святослава, а в императоров Константинополя не верили вовсе. Слишком много страданий принесла их власть этой земле. Корабли государя Владимира привезли сюда целую армию. Среди них были и дроманы, оснащенные огненным боем, и обычные купеческие лохани, которые взяли на борт 50 солдат. Этот флот шел не слишком быстро, пополняя запасы провианта и воды по дороге. 10 000 пехоты привел на помощь брату император Востока. «Александрия, ваша царственность!» Друнгарий флота угодливо склонился перед своим повелителем, который и сам прекрасно видел, где он. Владимир гостил здесь всего раз, но панораму порта запомнил. И тут было что-то так. «Почему здесь нет купеческих кораблей?» — удивился он, а сердце императора царапнуло нехорошее предчувствие. Его дружеский визит должен был стать приятной неожиданностью для дядюшки Стефана и дорогой невестки Юлдус. Ах да, Елены, для дорогой невестки Елены. Она же теперь не дикая степничка, а римская императрица и добрая христианка. Если, конечно, можно назвать схизматика монофизита добрым христианином. Кто-то их предупредил. Хозяин, сказал стоявший тут же комит экскубиторов Евгений, которому единственному дозволялась такая дерзость, когда рядом не было посторонних ушей. За прошедшие годы безродный сирота Шишка не стал ни красивее, ни умнее. Зато он стал существенно богаче и обзавелся всем, о чем мечтал, и всем, о чем мечтать раньше даже не смел. Он был все тем же диковатым варваром, цепным псом императора, который, не рассуждая, мог повести в бой пехотную тагму или собственноручно задушить мятежного армянского епископа, не боясь божьей кары. Он вообще ничего не боялся, кроме гнева своего господина, перед которым преклонялся совершенно искренне. Для него, лесовика, воля отпрыска священного рода была сродни воле Божьей, и он без колебаний выполнял любой приказ своего хозяина, служа ему как раб. Сенаторы боялись его пуще адских мук, и порой одного появления комита Евгения в консистории прекращало там шум и споры. Аристократия Востока, с молоком матери впитавшая правильное восприятие власти и людей, ее составляющих, поняла все сразу. Если этому высокому, с длинными паучьими конечностями воину прикажут перебить их всех, он сделает это быстро и не раздумывая. Плохо, расстроился Владимир. Вдруг они успели войска подтянуть в город. Тогда мы зря сюда пришли. Все наши планы псу под хвост. Вроде нет, оскалил редкие зубы Патрикий и комит. У него было орлиное зрение. Вон попы стоят у ворот, а с ними еще кто-то. Я его не знаю, хозяин, но на нем пурпур. Дядюшка, с облегчением выдохнул император. Слава богу, оба Александрийских порта были изрядно перестроены, и количество пристаней как минимум утроилось. Императорские корабли причаливали, а на берег горохом посыпались солдаты, радующиеся тому, что теперь у них под ногами твердая земля, а не качающиеся палубы деревянной лохани. «Здравствуй, мой дорогой племянник», — раскинул руки Стефан при виде Владимира. «Какими судьбами до меня дошли вести, что арабы атаковали Египет?» — обнял его в ответ Владимир. «Ну, я и подумал, что помощь брату — мой священный долг. Это прекрасно», — расцвел в улыбке Стефан. «Это просто замечательно. Твои воины переночуют в порту, а завтра можешь отправлять их в Пелузи. Тут, Владимир, войны нет. Мы погостим какое-то время», — усмехнулся император. «Люди устали. Им нужно отдохнуть, отоспаться и поесть нормальной еды. Я надеюсь, ты не потащишь в город свою солдатню?» — жестко спросил Стефан. «Наша царственность будет делать то, что ей угодно», — оскалил зубы Владимир. «Или ты, дядя, забыл, кто я, а кто ты? Этот город не принадлежит тебе», — с достоинством ответил Стефан. «Это столица твоего брата, старшего Августа империи, не забывай об этом». «И где же он, когда на него напали арабы?» — усмехнулся Владимир. «Я узнал, что на Египет идет еще 20 тысяч воинов. Ты точно удержишь это войско легионами? Его царственность находится там, где считает нужным», — с каменным лицом ответил Стефан. «Я прошу тебя и твою свиту стать гостями Александрии, но свое войско оставь за стенами. Вели подать коней», — согласился Владимир. «Римский император не пойдет пешком, как какой-то солдат. Как прикажет ваша царственность?» — покладисто ответил Стефан. «Мой повар уже готовит пир. Мы будем счастливы принять вас». Торжественный въезд императора Востока вызвал у горожан смешанные чувства. С одной стороны, он был младшим братом Августа Святослава, безмерно уважаемого здесь, а с другой, тысячи чужаков в порту заставляли сердца горожан биться чаще. Обычно ничего хорошего от такого соседства не бывало. Греческой речи в войске не слышно, лишь армянская, датская, грузинская, словенская и еще бог знает какая. «А у вас тут вполне неплохо», — покровительственно сказал Владимир, оглядывая мозаики и мрамор стен дворца своего брата. «Бедновато, конечно, ну да ничего, разбогатеете, лет через 200-300». И он расхохотался, жутко довольный своей шуткой. Все и так понимали, что повторить великолепие дворцов восточной столицы не дано никому из живущих владык, но он решил еще раз напомнить об этом своей родне. В Александрии сложные церемонии так и не прижились. Придворный этикет Константинополя фанатично поддерживался Юстинианом и Феодорой, которые наслаждались каждым движением тысяч евнухов, исполнявших свои бесконечные танцы по раз и навсегда написанным правилам. Феодора стала святой, несмотря на воспоминания современников, запомнивших ее незамужнюю жизнь такой. В самом деле, никто не был так подвластен всякого рода наслаждением, как она, ибо она часто приходила на обед, в складчину сооруженной десятью, а то и более молодцами, отличающимися громадной телесной силой и опытными в распутстве, и в течение ночи отдавалась всем сотрапезникам. Затем, когда все они, изнеможенные, оказывались не в состоянии продолжать это занятие, она отправлялась к их слугам, а их бывало порой до 30, спаривалась с каждым из них, но и тогда не испытывала пресыщения от этой похоти. Хотя, наверное, это были враки, завидовали негодяи, которые писали всякие гадости про богоравную Августу, выступавшую когда-то в цирке и продававшую вместе с сестрами юную красоту. Тем не менее этикет насаждала именно она, карая за малейшую провинность при его исполнении. Отступление от церемониала для простого смертного означало изгнание из дворца, а потому он оставался незыблем. А вот здесь и в Братиславе все было куда проще, и Владимир морщился, отмечая явно провинциальные замашки своей родни. Да у него в походе обед протекал более достойно, чем здесь. Попробуй вино, Владимир, оно из Италии, Юлдус, которая была по своему рангу равна деверю, показала на кубок, а Стефан поморщился. Начинать со слова «Италия» – так себе идея для застольного разговора. Все же Юлдус оставалась слишком проста для той высоты, на которой оказалась. Император окинул взглядом стол, где сидели дорогие родственники. Дядя Стефан, императрица Елена, изрядно раздобревшая после множества родов, София, нареченная жена племянника, дикарка из пустыни, и две младших дочери Святослава, Стефания и Людмила, 7 и 10 лет. Девочки чинно подносили ко рту вилки, безошибочно выбирая нужную из великого множества приборов, лежащих на столе. «Италия, ну надо же!» — криво усмехнулся Владимир. «Из тех земель, что принадлежат мне по праву, я думаю. Кстати, дядюшка, раз уж мы заговорили о делах за столом, мне нужны деньги, и много. Я привел сюда армию, а ей надо платить. Но мы не ждали тебя, дорогой Владимир», — поднял на него невинный взор Стефан. «В Александрии нет ни единого солида, ни тюка ткани и ни фунта специй. Город пуст. Как это?» — наливаясь багровой злостью, спросил его Владимир. «Куда же вы все это дели? Мы получили весть, что к Александрии идет огромный флот, и подумали, что это мусульмане», словно извиняясь, развел руками Стефан. «А потому все ценные вывезли в одну из крепостей на дальнем юге, а купцы свои товары вывезли тоже. А почему тебя это так беспокоит, мой дорогой племянник?» Взгляд Стефана был настолько светел и невинен, что Владимир ощутил чувство, которое в последний раз испытывал, общаясь с Феодосием, братом жены. Императору жутко хотелось свернуть шею дорогому дядюшке. Он сдержался и от души приложился к кубку. Да, его облапошили, но ему нужны деньги, и он их получит. Он не собирается тратить золото на эту войну из своего кармана. Его цели здесь прямо противоположны. Глава 13. Октябрь 568 года. Братислава. Берислав сидел за столом, то сжимая пальцы в замок, то разжимая их. Александр сидел рядом, поддерживая дядю хмурым молчанием. Вести не радовали. Воинство Кия прорвалось за Дунай и прошло от Новгорода до Солиграда, разоряя все на своем пути. Хоть и успели угнать скот, но все зерно не вывести, а потому пылали деревни, превращая берега Инна, самое зажиточное место на река, в бесплодную пустошь. В леса пришлые воины лезть боялись, и там отряды под командованием старост, в военное время превращавшихся во взводных, били всех, кто подходил на расстояние выстрела. Остатки легиона засели в Новгороде и Солиграде, подкрепив собой городскую стражу и ополчение. И это внушало осторожный оптимизм. «Скажи мне, Варта, зачем легат за Дунай пошел?» — простонал Берислав, обхватив голову руками. «Мост он разобрал, побил бы на переправе их». Голову ему князь заморочил, поморщился егерь. «Думается мне, ваша светлость, надо план включать». «Думаю, да», — вздохнул Берислав. «Как же дурень этот нас подвел, ведь совсем другой расклад на эту кампанию был бы». Планп удивленно поднял глаза наследник. «Что это значит, дядя?» «Это значит, что нам с тобой придется заняться делом, которое воина не украшает», — поморщился Берислав. «А кое-кто и вовсе решит, что оно бесчестное, дело это. Я без нужды не хотел его включать, но теперь придется. Дядя твой на глазах силу набирает, нему все больше бояр бежит. Видит, что мы бездействуем, а он побеждает. Цель оправдывает средства. Испытующий посмотрел на Береслава племянник, который совсем недавно по совету дяди прошел посвящение высшей справедливости. «Да», — кивнул Береслав, — «если цель служит интересам государства. Собирайся, Александр, с тобой пойдут верные роды Тарниахов и Сабиров. Кочевья кочегиров режете под корень. Скот и нетронутых девок пусть всадники забирают себе, а остальных под нож. Земля отходит нам, там сядут ветераны. Не дело, когда степняки кочуют прямо у стен столицы. Племя Кансуяр пока колеблется. На границу их земель пойдут два полка кирасир и мелкие роды издаки. Купи их, иначе они примкнут к Юруку. Он вернется тут же, как только узнает, что вы истребляете его народ. Но ведь соседние племена дали кочегирам клятву великим небом, что не тронут их», — удивился Александр. «Они нарушат ее, я знал, что так будет», — грустно усмехнулся Береслав, — «и сделал кое-что. Их ханы приняли завет Христа, а потому языческая клятва недействительна. Владыка отпустит им этот грех. А еще я дал каждому из них по 10 000 золотом». «А легионы?» — удивился Александр. «Разве они не ударят по войску Кия?» «Пока нет», — покачал головой Береслав. «Мой брат любит читать Сунь Цзы. Мы ответим ему той же наукой». Этот мудрец писал: «Одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина». «Нельзя победить, не сражаясь», – удивился Александр. «Я все-таки попробую», – невесело усмехнулся Береслав. «Видишь ли, дорогой племянник, победить твоего дядю в бою у нас не получится. Ты слишком молод, а я и вовсе не воин. Вот для этого и нужен план, когда выходить моим егерям, сиятельный», — спросил Варта. «Как только первый лед на реках встанет», — вздохнул Береслав. «Начиная с мельчан, они к Братиславе ближе всех». Александр и Варта ушли, а Береслав пошел к себе. Покои матери располагались этажом ниже, но она не удостаивала его разговором с того самого дня, как он отказался выпустить ее из дворца, ссылаясь на приказ брата. Уже поймали несколько лекарок, которые пытались попасть к ней по старой памяти, и всех их пытали. Святослав оказался прав, заперев мать здесь. Лекарки, все до одной, оказались гонцами, и ни одна из них не выдержала допроса с пристрастием. Святослав заставил и наследника принять участие в этом действии, и, если поначалу Александр не понимал, чего этот дядя взъелся на безобидных старух, но уже через четверть часа допроса в глазах его стала появляться дымка тоскливой грусти. Что-то он начал понимать в этой жизни, то, чему не учат воинов. Их жизнь проста. Получил приказ – исполняй. Так улыбчивый мальчишка, увидевший близко грязь и боль, понемногу взрослел рядом с дядей, постигавшим людей с малых лет. А где люди честнее всего? Правильно, в пыточной. Ты не сможешь притворяться там, где добираешься до верхнего предела боли. Эх, мама, с досадой прошептал Береслав, проходя мимо стражи, охранявшей второй этаж. Он ответил на приветствие гвардейцев и поднялся к себе, плотно заперев на деревянный брус тяжелую дверь. «Ты долго сегодня, государь муж мой, Ванда, женщина, озарившая всю его жизнь и подарившая 5 детей. Она слегка потеряла девчоночью стройность, но красота ее стала зрелой и мудрой, отчего он любил ее еще больше. Не было у Береслава друга ближе, хоть и не мог он признаться в этом никому. Даже отец не понял бы его. У покойного государя были довольно своеобразные отношения с женами, а в последние годы они и вовсе напоминали скорее деловые, чем личные. Каждая императрица выполняла свою роль, ничуть не менее важную, чем у руководителей важнейших приказов. Вот и его жена исполняла свою, заменив живую богиню для всех славян. Береслав не позволял ей искать себе замену, как это сделала мама, и она приняла его решение без сопротивления. Ванда сильно изменилась за эти годы, превратившись из простоватой деревенской девчонки в женщину образованную и разностороннюю. Она нутром чуяла, какая женщина нужна ее мужу, и тянулась к знаниям, словно мотылек к свету. И княгиня не ошиблась в своем решении. За все годы супружества Береслав не взял в постель никого, кроме нее, разительно отличаясь в этом от своих братьев и племянников, да и от отца, положа руку на сердце. Покойный император, почувствовав приближение старости, отдалял ее всеми возможными способами. А юные наложницы – лучший способ из всех, чтобы снова почувствовать себя молодым. «Ты долго сегодня, государь муж мой», – сказала она, когда Береслав вошел. «Дела, Ванда», – ответил он, целуя ее. «Где девочки?» «У них урок», – махнула жена. «Ты обедал?» или опять нахватался кусков. «Я не помню», — совершенно честно ответил Берислав и развел руками. «Дел было много. Что-то приносили с кухни, а что, даже не скажу. Ты все-таки пошлешь егерей?» — испытующе посмотрела она на него. «Ведь так?» «Да, у меня выхода не остается», — поморщился Берислав. «И тебе придется объехать те земли. Нужно будет успокоить людей». «Хорошо, муж мой», — сказала она и прильнула к его груди. «Я сделаю все, что прикажешь. Я помню наш уговор. А вот помнишь ли его ты? Я сдержу свое слово». «Ванда», ровным, без малейших эмоций в голосе, ответил Берислав. «Наш старший сын получит то, что причитается мне по праву». 2 недели спустя, вороны и кони шли легкой рысью, неся на себе княжеских слуг в черных кафтанах. Родовичи, что провожали взглядом егерей, теребили амулеты и кресты, порой висящие на шеях рядом, и шептали друг другу едва слышно: «Кромешники, ритуйте, люди. Сам боярин Варта впереди. Вон, пуговицы золотые. Сказывают, он кровь за место водицы пьет. Спаси Христос и богиня наша». Рослые кони красоты неописуемой подбирались по масти. Их выращивали на заводе, что располагался в бывшем хринге аварского кагана. Род Тарниах ушел в те земли и получил в свои руки немыслимое сокровище племенных лошадей из Персии и Аравии, которых скрещивали с местными породами и даже с дикими тарпанами, что бесподобно приспособились к здешнему климату. Все же арабские кони, хоть и были невероятно выносливы, но холода не любили и зимовали в теплых конюшнях. И вот за четверть века кочевникам удалось подобрать те пропорции разной крови, которая и дала породу, которую сам покойный государь назвал Самаевской, в честь Самая, хана того племени. Говорят, хан неделю потом пил, когда ему объяснили, что его имя в веках останется. Вот такая вот шутка судьбы. Имя великого кагана Авар все уже забыли, а Самая, который мизинца его не стоил, будут помнить. Но кони и впрямь получились отменные. Рослые, сильные, обрастающие к зиме густой шерстью. Они выдерживали и мороз, и зной. Они несли тяжелого всадника в доспехе, с каждым поколением давая потомство выше и сильнее прежнего. Этим лошадям доставалась лучшая трава и овес, так с чего бы им мельчать. Шипастые подковы с дробным топотом крошили комья земли, прихваченные ранним морозцем. Мерзлая грязь разлеталась в стороны под их безжалостными ударами, и казалось родовичам, что топот коней княжьих карателей знаменует собой мрачную неизбежность. Егеря несли слово и дело государева, и несли его явно, потому как шли при полном параде. В каракулевых попахах с кокардой в виде волчьей головы, в поясах с серебряными бляхами и с тяжелыми саблями, рукоять которых опять же представляла собой волчью голову. Впрочем, егеря и дальнего боя не чурались, и для этого позади седла был приторочен степной лук и колчан стрел. По всему выходит, что они княжью волю несут, чтобы всем она ведома была. Егеря шли резво, да так, что немирное племя, давшее в войско мятежного князя Кия своих бойцов, ничего и понять не успело. Мелкие веси егеря не трогали, они им без надобности были. Впереди в рассветной дымке показалась богатая усадьба, что скорее напоминала небольшую крепостцу, какие стояли в славянских землях издавна. Тут-то и жил Мната, один из владык мельчан. А сейчас тут была только его семья, потому как сам владыка и его старшие сыновья ушли воевать за волю и землю. Чистокол с крепкими воротами стоял на невысоком холме, а посад на 300 дворов раскинулся в первозданном хаосе испы землянок. Тут не бедствовали. Жили не как в землях Харутан и Дулебов, конечно, но тоже вполне неплохо. Не сравнить с пруссами и поморянами, где железный топор – величайшая ценность. Варта увидела и загоны для скота, и засохшее дерьмо на улицах. Тут мальчишки гоняли свиней на выпас в ближайшую дубраву. Желуди и столетние дубы давали уйму, а потому и свиньи росли быстро, наедая к зиме небольшой слой сала. Впрочем, эти мысли в голове боярина пронеслись быстро, словно аварская стрела, и он указал плетью на ворота. 2 всадника, скакавшие рядом, кивнули понятливо и завертели в руках веревки с трехзубой кошкой на конце. Молодые и гибкие парни залезли на чистокол в мгновение ока, с ловкостью куницы, и уже через минуту сбросили тяжелый брус на земь, широко распахнув ворота. Часовых тут отродясь не бывало, расслабился народец от спокойной жизни. «Гайда!» — страшным голосом закричал боярин, и егеря подхватили его клич. «Гайда! Гайда!» Они со свистом и воплями поскакали в городок, хлеща плетью всех, кто встретился на пути. Они врывались в дома, выгоняя на улицы полуодетых людей, а тех, кто брал в руки оружие, рубили на месте. Сюда ворвался лишь один взвод, а два других редкой цепью окружили селение, перекрыв пути отхода. Они наложили стрелы на луки и двигались по кругу ленивой трусцой, не давая никому сбежать. Какой-то мальчишка, что попытался было уйти, не слушая предостерегающих криков, поймал стрелу и лежал на земле, раскинув руки. Егеря получили приказ не выпускать никого. Уже через час с небольшим несколько сотен перепуганных людей сгрудились в кучу около капища, а боярин Варта, сидя за столом, вытащенным из боярского дома, творил свой суд, быстрый и справедливый. «Так», — протянул он, разглядывая старейшин, которые стояли перед ним босиком, связанные и избитые. Толпа баб и детей подвывала в ужасе, как и семья самого боярина, которую привели сюда же. Взрослых мужей здесь почти не было, все они ушли за добычей. «Где твой сын?» — ткнул Варта в старика, который стоял первым. «В походе», — хмуро ответил тот, — «с владыкой нашим ушел, а ты, отец его, почему про данную государю клятву не напомнил?» Недобро сощурился Варта. «Получается так, что ты изменника родил и от измены его не предостерег. Что же ты за отец? Что же ты за старейшина для рода своего? Есть что в оправдании сказать? Нечего», — хмуро ответил он. «Наши мужи со своим владыкой пошли, он землями мельчан правит, его слово — закон, виновен в измене», — стукнул кулаком по столу Варта. «Повесить». Егеря выдернули старейшину из толпы и подтащили к священному дереву, украшенному лентами. Они набросили петлю на шею и подтянули старика наверх. Тот немного посучил ногами и затих. На штанах его расплывалось мокрое пятно, а язык вывалился наружу в невыносимой муке. Толпа завыла в ужасе, ведь это уже второй смертный приговор подряд. Тот, кого судили первым, корчился на колу, вращая глазами. Он был еще жив и все понимал. Его через несколько часов убьет холод, а наступающая зима сохранит тело до весны. Снять тело казненного за измену – это тоже измена. Вира огромная на всем роде повиснет. Истлеть должен государев вор, рассыпавшись в прах, или веревка его должна сгнить. Только тогда наказание исполненным считается. «Так, теперь ты», – ткнул Варта. «Остановить суд», – раздался властный женский голос. «Моя власть превыше твоей, боярин. Я этих людей судить буду». «Государыня», — удивился Варта, встал из-за стола и поклонился в пояс. Поклонились и егеря, а родовичи, которые Ванду никогда не видели, так и остались стоять в оцепенении. На колени, олухи, хлестнула по ним резкая команда. «Сама богиня почтила вас, молите ее о милости». Родовичи, которые на колени падать были не приучены, неумело опустились на землю, с жадным любопытством разглядывая прекрасную женщину в распахнутой настежь шубе, крытой цветастой рамейской парчой. На голове ее сиял золотой обруч, усыпанный камнями, каждый из которых стоил чуть меньше, чем весь их городок. Золотое ожерелье, неимоверно массивное, тускло сияло на груди, закрывая грудь и живот, словно доспех. Позади ее кареты выстроился полк кирасир, делая мысли о сопротивлении вовсе призрачными. «Аох!» — разнеслось по полю. «Богиня! Сама! Я пришла в ваши земли, добрые люди, чтобы принести правосудие государи Святослава и Александра. Если не любо оно вам, то скажите, и я уеду, оставив вас на волю боярина Варты. Люба, матушка!» — торопливо выкрикнули из толпы. «Люба, ты суди нас, не дай погубить, тогда слушай мою волю!» — ответила Ванда, и голос ее донесся до самого дальнего угла. «Владыка Мната виновен, как виновны и ваши сыновья и мужья. Мой приговор таков: владыке и его сыновьям смерть, но тем, кто поневоле их приказу подчинился, я дарую свою милость. Пусть до зимнего солнцеворота принесут их головы в Братиславу, и тогда ваш народ не тронут. Мы жертвы богатые принесем тебе», — заплакали перепуганные люди. «Жертвы за государей наших приносите», — вещала Ванда. «Их именем я сужу вас. Я дарую вам жизнь, но милость моя не бесконечна. В следующий раз придет сюда войско, и только вороны останутся здесь из живых, потому как нарушение клятвы – святотатство великое, и наказание за него может быть только смерть или тяжкое рабство. Поняли вы меня, люди?» «Поняли, матушка», – кричали бабы, пугливо прижимая к себе малых детей. «Пощади живота. Но есть то», – продолжила Ванда, – «что я хотела спросить у вас, люди. Что делать с семьей изменника? Что делать с поганым семенем, которое владыка Мната породил? Он ваших сыновей и мужей на смерть погнал. Он вас под мечи княжьих людей подвел. Не было бы меня, лучшие люди вашего народа сегодня приняли бы смерть лютую. Владыка ваш с богатой казной в дальние земли ушел бы, а вот ваша судьба, гнить на кольях как изменникам или страдать в рабстве. Так что скажете делать с семьей боярином на «ты»? Смерть им! Завизжала какая-то баба в толпе. Из-за них мой муж на дереве висит. Смерть! Казнить их! С облегчением подхватили люди, которые нашли виновных в своих бедах. Это ваш суд, люди, не мой. Покачала головой Ванда. Я редко дарю смерть, чаще щажу врагов, но противиться приговору не могу. Вы судили их, вам и карать. Слово было сказано, но людское облако еще не успело дойти до того состояния, когда из него начинают разить молнии. Эти люди не были убийцами, да и семья владыки для них – родня. Мельчане мялись. «Ну же!» – крикнула Ванда. «Вы вынесли приговор, вам его и исполнять. Или вы сообщники владыки, или я ошиблась, и судить нужно вас. Добро владыки теперь ваше, а сама усадьба его пусть сгорит в чистом пламени. Только священный огонь может смыть вашу вину». Какая-то баба подбежала к жене боярина и с диким воем вцепилась в ее волосы, а следом за ней, почуяв кровь, бросились и другие. Эти женщины боялись за своих детей, а то, что теперь можно выместить свой страх на этих сытых суках, стало для них откровением. Впервые в жизни те, на кого боярские жены, снохи и наложницы смотрели, как на дерьмо, почуяли сладкое упоение местью. Они ведь ненавидели их, только боялись и завидовали. А сейчас, когда их поставили перед недвусмысленным выбором, они словно сорвались с цепи. «Казну и узорочи мы из терема вынесли, государыня», — шепнул Варта. «Пришлось боярыню каленым железом прижечь. Нипочем, стерва, отдавать не хотела. Я в твой вазок ларец положу. Добро», — поморщилась Ванда. Она всегда принимала жизнь такой, какая она есть, но живодера Варту терпеть не могла. Она боялась его до дрожи в коленях, не понимая, как ее муж смог приручить этого дикого зверя. «Скажи своим людям, что их ждет щедрая награда за службу государю. Из взятой добычи половина ваша. Там много и другого добра, госпожа», — прозрачно намекнул Варта. «Оно должно достаться родовичам», — пресекла его попытки Ванда. «Пусть они разграбят дом владыки, а потом сожгут. Таков приказ князя Береслава. А ты проследи, чтобы усадьбу дотла спалили, и гонцы в войско Ке ушли. Слушаюсь, государыня», — ударил кулаком в грудь Варта, краем глаза наблюдая, как толпа, вошедшая в раж, в каким-то диком исступлении топчет разорванные голыми руками тела. «Ну, теперь-то понял?» — спросила Ванда, а ее голос дрогнул. «Князь Береслав мудр», — оскалился Варта. «В какой грязи весь рот извалял? Им же теперь ходу назад не будет. Прости, госпожа», — не догадался сразу. «Куда дальше?» — отвернулась от жуткого зрелища Ванда. «Еще двух владык-мельчан надо своим вниманием почтить, а потом в земли сербов-лужичан пойдем». Довольно оскалился Варта, который уже прикинул в уме свою долю. Получалось столько, что его сердце сладостно замирало, и он продолжил. «Только в землях лужичан мне кирасиры понадобятся, госпожа. Я одной роты их городки не оцеплю, там они побольше будут». «Хорошо, я прикажу полковнику», — кивнула Ванда и прошептала, неслышимая никем. «Прости, богиня, за то зло, что пришлось сегодня сотворить, но пойдет во благо оно, чтобы куда большая кровь не пролилась. Клянусь тебе, я все сделаю так, как велел мне мой муж и господин, потому что верю ему, как тебе, и даже больше». Глава 14. Ноябрь 658 года. Леонтополь, провинция Августа Мника II, Египет. Магистр Вячеслав уже и забыл, когда спал больше 4 часов. Он похудел от забот, а его скулы обтянула тонкая кожа. Он собрал на восточную границу дельты всех, кого смог, около 15 тысяч человек. Один легион прикрывал север у Пелузия, еще один стоял в Вавилоне, а центр в Леонтополе защищал 4-й арабский, и командовал им Вичка самолично. Отдельные тагмы прикрывали границу с Нубией с землями ливийских племен. Хоть и родственник императора правил там, но не оставить войск на западе – решение безумное. Племен много, и они ворвутся в мирные города, только дай им такую возможность. Мелкие набеги арабов терзали Египет регулярно, и их отбивали вполне успешно, но этот оказался особенно тяжел. Арабы учли ошибки Амра и не стали вязнуть у Пелузия. Они приходили из пустыни, нападали неожиданно и уходили снова. Без флота, который перекрывал в этом случае и рукава Нила, и Великий канал, Вячеславу пришлось туго. Верблюд, скотина сухопутная, не видящая воды неделями, но при этом она плавает вполне неплохо, и узкие протоки дельты форсирует просто за зависть. Восток обезлюдил. Крестьяне ушли под защиту крепостей, а деревни стояли брошенные. И только начавшийся разлив Нила, превративший дельту в огромное болото, принес некоторое облегчение. Воевать в Египте в это время совершенно невозможно. Тут ведь даже воды нормальной почти нет, лишь дрянная мутная жижа, которая несла живительный ил на поля огромной страны. Чтобы эту гадость можно было пить, требовались немыслимые ухищрения. Воду отстаивали, фильтровали и кипятили, иначе от нее дохли даже привычные египтяне, а не только славяне, готы, греки, и савры, и солдаты из еще двух десятков народов, набранных в войско. Вячеслав читал сводку с телеграфа и глазам своим не верил. Сам римский император, младший Август Владимир, пришел на помощь и ведет сюда войско и флот. Господь милосердный, неужто подмога подошла? Вытер он пот со лба. 10 000. Да мы их в порошок сотрем, с такой-то силищей. Услышал ты мои молитвы.